Горе Линлиней. Ринтин, ты отморозил ухо! Крикнул на бегу Аккай. Ринтин схватился за правое ухо. Оно было горячее и немного болело. Потом он потрогал левое и тут же отдернул руку. Ему показалось, что он схватился за кусок холодного стекла. Он крикнул Аккаю: «Стой! Посмотри, что с моим ухом!» «Ухо совсем белое, как осколок чайной чашки», — проговорил Аккай, обходя кругом Ринтина. «А это красное, как огонь!» Аккай протянул руку, чтобы потрогать обмороженное ухо. «Не трогай!» — отпрыгнул в сторону Ринтин. «Сломаешь!» Закрыв растопыренными пальцами ухо, чтобы как-нибудь невзначай не обломить его, Ринтин побежал к берегу. Ближе всего были домики полярной станции. Войдя в дом, он направился в кают-компанию. Там никого не было. Ринтин присел около топившейся печки и начал отогревать замерзшее ухо. Минут через пять ухо стало болеть и в то же время расти, пухнуть. Скоро его так разнесло, что, качая головой, Ринтин чувствовал, как оно моталось из стороны в сторону. В кают-компанию вошла повариха. Она знала Ринтина и нисколько не удивилась тому, что он здесь. «Ты, наверное, пришел к Леночке?» — спросила она. Ринтин кивнул головой, отчего и ухо качнулось вперед и, казалось, чуть не оторвалось. «Леночка теперь живет в другой комнате. Вон она, дверь, третья отсюда». Повариха показала рукой. «Значит, правда, что Лена вышла замуж за Анатолия Федоровича?» Ринтин и раньше слышал об этом разговоры, но у него как-то в голове не укладывалось, что Лена и Анатолий могут быть мужем и женой. Повариха подошла к двери комнаты Анатолия Федоровича и постучала. «Леночка, к тебе знакомец пришел». Лена вышла из комнаты и, взглянув на сидевшего возле печки на корточках Ринтина, улыбнулась. «Ты что прячешься?» Ринтин встал. «Я совсем не прячусь. Я только отогревал уши». Вышел и Анатолий Федорович. «Ринтин», — удивился он, — «пришел в гости?» «Не в гости», — ответил мальчик. «Я отморозил ухо и пришел отогреть. До дома далеко». Ринтин повернулся к ним боком, так, чтобы они видели набухшее ухо. «О, Господи!» сплеснула руками повариха. «Ничего страшного», — сказал Анатолий Федорович. «Надо выпустить жидкость, и все». В комнате Анатолий Федорович покалил на спиртовке булавку и царапнул ею ухо Ринтина. За шиворот потекла противная прохладная жидкость, и ухо стало быстро уменьшаться, как мяч, из которого выпустили воздух. Двадцать четвертое. Тихим зимним вечером Ринтин зашел погреться в школу. В эти часы занималась вторая смена — старшие классы. Ринтин обошел все классы, заглядывая в каждую замочную скважину. В 5 классе вел урок Максим Григорьевич, учитель математики. Небольшого роста, коренастый, он говорил тихо, но в его словах чувствовалась сила и точность. Максим Григорьевич был самый молодой учитель в Улаке, зато борода у него росла необыкновенно густая. Ни один, даже самый древний улакский старик не мог похвастать такой необыкновенной бородой. Редкие седые волосы, растущие на подбородке старого рычепа, казались по сравнению с ней жалкими и напоминали облезлый собачий хвост. Максима Григорьевича улакцы называли «доброго здоровья», потому что, в отличие от других русских, он говорил вместо «здравствуйте» «доброго здоровья». В 6 класс можно было и не заглядывать. Уже подходя к двери, Ринтен услышал, как ученики хором повторяли какие-то непонятные слова. Шел урок английского языка. Его вела Прасковья Кузьминишна. Через полуотворенную дверь 7 класса Ринтен услышал голос Василия Львовича. Директор читал какой-то рассказ. В классе стояла неправдоподобная тишина. Можно было подумать, что Василий Львович один в пустом классе упражняется в чтении вслух. Ринтен на цыпочках подошел к двери и заглянул в нее. Ученики так внимательно и с интересом слушали Василия Львовича, будто перед ними говорил, по крайней мере, йог. Ринтен был твердо уверен в том, что никто не может сравниться с Йоком по части рассказывания занимательных историй и сказок. Раньше, чем от учительницы Зои Герасимовны, Ринтен услышал от слепого сказку о злом оленеводе, закупорившем в бочке свою жену. Правда, у Зои Герасимовны вместо злого оленевода действовал царь, но события в основном были те же, что и в сказке Йока. Никто, кроме Йока, не мог с такими захватывающими внимание подробностями рассказывать о волшебном посохе, из которого выскакивали великаны-помощники, о вороне, вздумавшем устроить праздник кита в тесном пологе. В сказках Йока шумели леса, мчались кони, чукчи разводили и доили коров. Не рассказывает ли Василий Львович что-нибудь интересное о земле-шаре? Об этом стоит послушать. Василий Львович не рассказывал, а читал по книге. Речь шла о русском человеке по имени Герасим. Шел он на речку топить собаку. Ринтену не раз приходилось самому выбрасывать на снег новорожденных щенят. Те, которые приползали обратно к матери, выживали, а замерзшие все равно бы не выжили, или из них получились бы слабые, бесполезные в упряжке собаки. Ринтен слушал, не отходя от двери. Незаметно эта простая история о глухонемом работнике захватила его. В ней не было никаких чудесных превращений, к кровавых битв и волшебных посохов –